По одному образцу каждой твари было доставлено на поверхность планеты для изучения. «Кажется, мне это не нравится», — признался Орло Досаде, когда они отдыхали в саду. «Животные невинны, их нельзя истреблять». «Гусеницы? Китомедузы? Драконы? Химеры?» — насмешливо возразила она. «Невинны? А та волкообразная тварь, которая распорола меня?» Она задумалась и умолкла. «Пожалуй, это даже забавно. Знаешь, миньонеток почти невозможно убить обычным образом, но это существо, мне хотелось бы встретиться с ним еще раз». Орло вспомнил невероятную злость волка. «Ты хочешь смерти?» — сказал он. «Самка или невеста, ты не нужна мне мертвой. Я помогу амазонкам выследить волка и убить его». «Как знаешь», — скромно согласилась она. Он протянул к ней руку, но она увернулась, откликнувшись на его положительное чувство. «Не забывай, я твоя сестра». Дразня его, напомнила она, «твоя культура запрещает тебе поднимать на меня уд». «К черту культуру, сестра!» — крикнул он, ухватив ее за ногу. «Сестра!» — это был голос Атона. У входа в этот светлый закуток стояли Атон и доктор Бедокур, моргая от почти солнечной яркости газовых струй у потолка. Орло не ожидал такого посещения, но, конечно же, Бедокур мог безопасно провести Атона, если на то была воля Хтона. Проявлялась еще одна грань борьбы Хтона с миньонетками. «Как я вам и сообщил, — сказал Бедокур Атону, — ваша дочь от вашей матери». Глаза у Атона расширились, а Досада выпрямилась и, вдохнув полной грудью, провела руками по бедрам. Сейчас ее фигура обрела завершение, и, исключая короткие волосы и кое-какие человеческие черты, она с головы до ног была миньонеткой. На это указывали даже волосы, которые увенчивали ее голову полыхающим пламенем. «Моя дочь», — проговорил Атон, не отрывая взгляда от Досады. «Так похоже на злобу». Орло замер, наблюдая за происходящим. «Что собирается сделать отец? Убить миньонетку? Орло этого не допустит. Очевидно, все подстроил Бедокур, чтобы избавиться от Досады. Раскрытие ее отношений с Орло не устранило бы ее». И потому битва сейчас расширилась и втянула в себя Атона, убившего мать Досады, своей любовью. «Какая мерзость!» — сказал Атон. «Ты пришла сюда искушать моего сына!» Орло вскинул Граватану, сомневаясь, хватит ли у него отваги использовать ее против отца. Но Досада совершила более непосредственный поступок. Она двинулась по тропинке прямо в объятия Атона. «Отец!» — страстно произнесла она. Орло видел, как ладони отца сцепились, словно желая раздавить ее, и вновь вскинул Граватану. Но он помнил, как трудно убить миньонетку. Голыми руками Атону этого не сделать. Чем сильнее ненависть, тем меньше у него шансов. Затем Атон поцеловал свою дочь. Досада вернула ему поцелуй. На внешний вид они представляли собой идеальную пару. И Орло понял в эту минуту,